Глава 50. Петельки. 16:32. Встреча в бухте Каскада. Завтра в 16:00 приходи с девочкой. Кристос раз за разом прокручивает в голове эти 5 строк, эти 10 слов. Чья-то рука, наверное, это была рука Марселя Бельона, пыталась стереть записку, оставленную на стекле серой Клео со стороны водителя. Пыль размазалась по всему стеклу, но на просвет в солнечном луче каждая буква вполне читается. Палец, который их писал старательно, с нажимом, выводил каждую черточку, каждый изгиб. Округлый, энергичный почерк. Мсье Тропикар так и застыл со своими 5 квитанциями в руке, он тоже изучает слова на стекле. У стоящего перед ним полицейского такой напряженный вид, что он пытается разрядить обстановку. «Хорошо еще, что я узнал машину у серийного убийцы до того, как отправил ее на мойку». Смех застревает у него в горле. Кристос никак не отреагировал на его слова, будто и не слышал. Тропикар не настаивает, он профессионал. У него не только с юмором все в порядке, но и с тактом, и в психологии он разбирается. Кристос еще ближе придвигается к стеклу, он предельно сосредоточен. Встреча в бухте Каскада, 16:00, он машинально смотрит на часы. 16:33. Кто мог назначить Бельону эту встречу? Кристос вплотную приближается к окну, в слабой надежде разглядеть что-то еще. Солнце сквозь стекло обжигает ему сетчатку, вот она, разгадка прямо перед ним. Этих 5 строчек вполне было достаточно, чтобы понять, откуда идет волна убийств. «Приходи с девочкой». Кристос чувствует, что ему не справиться. Все части головоломки у него перед глазами, но он не способен их соединить, а вот Эмельда сумела это сделать. Из-за этого она умерла. А он не способен за нее отомстить. Кристос снова смотрит на часы. Он сдается. Время работает против него, как в игре на скорость, где главное не упорствовать в поиске решения задачи, если не удается сразу ее решить. Он в последний раз перечитывает послание. Другими сведениями он не располагает, зато ему известно время и место встречи, у него есть список приглашенных. Он должен сообщить это Айе. Кристос шарит в кармане в поисках телефона. Все происходит в следующие несколько секунд. Это не он сделал его пальцы. Как ни странно, именно так он всегда будет думать, годы спустя вспоминая этот эпизод. Пальцы роются в кармане, отодвигают пакетик с коноплей, спускаются ниже, и уже ухватив мобильник, задевает сложенный листок. Указательные средние пальцы совместными усилиями извлекают из кармана Кристоса распечатку письма, полученного с Маврики от Грацелы Доре, страницу с плохо различимыми линялыми красными буквами. Он скользит взглядом по бледному логотипу отеля «Голубая лагуна», по 7 полустертым креольским именам, а прямо перед ними несколько отсканированных рукописных строчек. Имя, адрес, номер телефона и подпись «Грацелы Доре». Округлый энергичный почерк. Грацелла Доре. 35-26, Голубая лагуна, Линкроуд, Маврикий. Плюс 230-248-12-58. У Кристоса учащается сердцебиение. Он поочередно изучает гласные в 5 строчках, написанных на стекле машины, и сравнивает их с едва различимыми буквами, составляющими имя. Встреча. Грацелла. Видно плохо, и о графологии у него представление самое туманное. Но сомневаться не приходится. У букв «Е» и «А» на окне Клео и на бумаге одинаковая форма. Разомкнутая петля. Спираль. Бесконечная спираль. Винтовая лестница, ведущая к безумию. Мсье Тропикар в недоумении смотрит на Кристоса, который дергается, будто на пляже наступил на медузу. Странно изгибается... Потом выхватывает мобильник, быстро набирает номер и орёт так, что вот-вот с казуарин хамелеоны посыпятся. «Айя, ты меня слышишь? Это Кристос. Мы с самого начала ошибались. Бельон ни в чем не виноват. Это его бывшая, Грацелла Доре, с самого начала манипулировала нами». «Погоди, Кристос, давай помедленнее. Откуда она взялась? Я думала, она на Маврикии». «Айя, твою мать, ну поверь мне на этот раз, бухта Каскадов. Отправь туда всех полицейских, каких можешь». Как знать, возможно, у нас есть крохотный шанс их спасти. Кристос, я ничего не понимаю, кого спасти? Спасти Марсьяля Бельона и его дочь. «Да послушай ты меня, это сволочная ловушка!» Грациэла заманила их на другую сторону острова с единственной целью — убить их. Только для этого и был устроен весь этот бардак — убить их обоих, как она убила Лиану Бельон.